28 ноября вылетела из Пхеньяна партийно-государственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с членом Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюнхе, чтобы выразить глубокое соболезнование кончине верховного руководителя Кубинской революции Фиделя Кастро Руссо.